с удовольствием ответил, совершая глотки. Ты не позволила мне даже сдохнуть от тоски. Я углубился в мечтания, обличая их слова. Ты отвечала в том же духе, что и всегда. Любовь по СМС за 10 центов абзац. Я так устал от этих слов. Любовь верзац, и словно грусти мои чувства улетают на юг. Любовь по СМС так пусто, дай-ка я налью. Вокруг сидела молодежь, и всем по 20 лет все были так веселы. Отчего бы и нет, вот только слов не разобрать, зато их можно понять. Я отвечаю на письма, пытался их рвать. Лочки любви в калейдоскопе летнего дня, где будет и вечер снова пьяный. Ты вспомни меня, все будет хуже, но пока побит очередной рекорд. Любовь, неверно взятый аккорд. Любовь по СМС за 10 центов абзац. Я так устал от этих слов. Любовь верзац, и словно души мои чувства улетают на юг. Любовь по СМС так пусто, дай-ка я налью. Зато на утро все становится ясно, там день. Черт меня побери, если где-то есть тень. Все на работу, чтобы от скуки не сломать головы. Я им так благодарен. А вы? Постой, расслабься, шутка, постарайся забыть. Когда же снова можно будет поговорить? Я обещал тебе не пить, и как бывает не пить СМС. Так невозможно любить. Любовь по СМС, а 10 центов абзац. Я так устал от этих слов. Любовь эрзац, и словно в гусе мои чувства улетают на юг. Любовь по СМС, так пусто, да.